Нашему почтенному гостю следовало бы хорошенько проучить этого самоуверенного упрямца. Прошу вас, сразитесь с ним, если это вам не трудно. Все еще продолжая смеяться, Ван Цзинь произнес: «Боюсь, как бы мне не причинить какого-нибудь вреда вашему сыну, это было бы с моей стороны неблагодарностью. Не беспокойтесь об этом. Если вы даже переломаете ему руки и ноги, он получит только то, что заслужил. В таком случае заранее прошу прощения», — отозвался Ван Цзинь и с этими словами подошел к подставке, на которой было развешано оружие. Выбрав себе палицу, он вышел на площадку и сделал боевой выпад. Увидев это, юноша ринулся на Ван Цзиня, но тот, волоча за собой палицу, отбежал. Вращая своей палицей, юноша бросился за ним. Ван Цзинь обернулся и, замахнувшись, ударил по пустому месту. Юноша прикрылся своей палицей, но Ван Цзинь не ударил его, а только слегка дотронулся палицей до его груди, и этого толчка было достаточно, чтобы юноша выронил оружие и упал навзничь. Быстро отбросив и свое оружие, Ван Цзинь поспешил к молодому человеку, помог ему встать и сказал: «Не сердитесь на меня». А юноша, вскочив на ноги, принес скамью, стоявшую в стороне, усадил на нее Ван Цзиня и, низко поклонившись ему, произнес: «Я зря прошел через руки нескольких учителей, у меня нет и частицы вашего искусства. Учитель мой, я могу только обратиться к вам с почтительной просьбой передать мне ваше умение». На это Ван Цзинь отвечал: «Вот уж несколько дней, как мы с матерью беспокоим вас своим присутствием. Мы не знали, чем отплатить за оказанное нам гостеприимство, поэтому выучить вас я считаю своим долгом». Владелец поместья был очень обрадован таким исходом дела. Он приказал сыну одеться, и втроем они возвратились в зал для гостей. Затем старый хозяин велел слугам зарезать барана и приготовить угощение с вином, фруктами и сластями. Он не забыл пригласить на пиршество и мать Ван Цзиня. Когда они вчетвером сели за стол, старый господин встал и попросил всех пригубить чашки с вином. Обращаясь к Ван Цзиню, он сказал: «Судя по вашему высокому искусству, дорогой друг, вы, несомненно, являетесь учителем фехтования. Мой сын не мог даже оценить ваше мастерство, подобно тому, как некоторые, находясь у горы Тайшень, не замечают ее». Ван Цзинь промолвил с улыбкой: «Пословица говорит: не бойся обмануть людей злых, но не вводи в заблуждение людей добрых. Моя фамилия вовсе не Чжан, я главный учитель фехтования при 800-тысячном дворцовом войске в восточной столице. Имя мое Ван Цзинь. Копье и фехтовальная палица были моими повседневными спутниками. Ныне начальником войска назначен некий Гао Цу, которого мой покойный отец когда-то победил в схватке. Сейчас, сделавшись важным лицом, он решил отомстить мне за старую обиду. Я не могу бороться с ним и не захотел оставаться под его началом. Нам с матерью оставалось только бежать в Янинь. Я решил поступить на какую-нибудь должность в пограничном войске. Мы и не думали, что попадем сюда и встретим у вас столь радушный прием. Я ваш неоплатный должник еще и потому, что вы вылечили мою мать. Если ваш сын хочет изучить фехтовальное искусство, я приложу все усилия, чтобы передать ему свои знания. То, чему он обучался до сих пор, только театральное фехтование, красивое, но непригодное для боя. Я должен учить его с самого начала». Выслушав эти слова, старый господин сказал: «Сын мой, ты потерпел поражение. Подойди скорее и еще раз поклонись своему учителю». И когда юноша поклонился Ван Цзиню, старик продолжал: «Прошу вас, учитель, займите почетное место. Осмелюсь доложить, что я и мои предки постоянно жили здесь на земле уезда Хуаинь. Против нас находится гора Шаохуашень. Наша деревня называется Шицзицунь, и все 300 или 400 семейств, проживающих здесь, носят фамилию Ши. Мой сын с детства не имел склонности к сельскому хозяйству и только знал, что фехтование да искусство колоть пикой. Мать пыталась увещевать его, но безуспешно, и умерла сгоря. Я вынужден был позволить сыну следовать его влечению. Сколько денег я потратил, приглашая учителей, и еще был вынужден пригласить опытных мастеров татуировать ему плечи, грудь и спину драконами. Всего на нем 9 драконов, поэтому весь уезд зовет его Ши Цзинь с 9 драконами. Раз уже вы, господин учитель, оказались здесь, помогите моему сыну усовершенствовать свое искусство, и я щедро вас отблагодарю». Услышав это, Ван Цзинь был несказанно счастлив и отвечал: «Господин мой, будьте покойны, я сделаю все, что вы пожелаете, и постараюсь передать все свои знания вашему сыну, Лишь после этого я отправлюсь в дальнейший путь. Итак, Ван Цзинь и его мать остались жить в поместье. Ван Цзинь ежедневно обучал юношу 18 приемам военного искусства. Что касается старого господина Ши, то он был старейшиной этих мест, но это к нашему рассказу не относится. Дни шли, и незаметно прошло уже более полугода. Ши Цзинь успешно изучил все 18 приемов владения оружием. Он прекрасно овладел боевой секирой, молотом, луком, самострелом, пищалью, плетью, нагайкой, цепями, клинком, секирой, большим и малым боевыми топорами, трезубцем, щитом, палицей, пикой и боевыми граблями. Ван Цзинь приложил много стараний к обучению молодого человека и передал ему все тонкости своего искусства. Когда Ван Цзинь увидел, что юноша освоил все полностью, он как-то подумал про себя. Жить здесь приятно, но не может же это продолжаться вечно. И вот однажды он решил распрощаться с гостеприимными хозяевами и отправиться в Янинь. Молодой Ши Цзинь ни за что не хотел расставаться с Ван Цзинем и уговаривал его: «Учитель, оставайтесь здесь, и я буду заботиться о вас и вашей матери до конца жизни. Как бы это было хорошо, мой добрый друг», — отвечал Ван Цзинь, — «я действительно видел от вас много хорошего и чувствую себя здесь прекрасно. Но боюсь, что Гао Цу может разузнать, где я нахожусь, в это навлечет беду не только на меня, но и на вас, чего бы я очень не хотел. Сейчас у меня одно стремление – попасть в Янинь и там найти себе занятие. В пограничной области нужны люди. Я найду себе пристанище и буду жить спокойно». Все попытки Ши Цзиня и его отца удержать Ван Цзиня оказались безуспешными. Им пришлось устроить прощальный ужин, во время которого они почтительно преподнесли гостю в знак благодарности два куска шелка и 100 лян 26 серебра. На следующий день Ван Цзинь собрал свое имущество в одно коромысло и оседлал лошадь. Мать и сын распрощались с хозяином. Ван помог своей матери сесть в седло, и они тронулись по дороге в Янинь. Приказав слуге нести их узел, Ши Цзинь сам провожал гостей целых 10 ли и все никак не мог с ними расстаться. Прощаясь с учителем, юноша почтительно кланялся, слезы текли по его лицу. Затем он возвратился со своим слугой домой, а Ван Цзинь, взвалив тюк на спину и ведя лошадь на поводу, зашагал на запад, к пограничной заставе. Теперь рассказ пойдет не о Ван Цзине и не о том, как он вступил в пограничные войска, а о Ши Цзине, который усиленно продолжал совершенствоваться в военном искусстве. Будучи человеком молодым и необремененным семьей, он вставал ни свет ни заря и без устали занимался упражнениями. Днем он стрелял из лука и скакал на коне по окрестностям. Прошло не более полугода, как старый хозяин поместья заболел и через несколько дней уже не мог подняться с постели. Ши Цзинь разослал во все стороны людей за лекарями, но болезнь не поддавалась лечению, и, увы, старый хозяин скоро скончался. Ши Цзинь положил тело отца в гроб и пригласил монахов, чтобы они выполнили траурный обряд 7 раз через каждые 7 дней, являя этим пример глубокой сыновней скорби. Кроме того, он пригласил и даосских монахов совершить моление о том, чтобы душа умершего спокойно перешла в другой мир. После многочисленных траурных молений, наконец, был выбран день погребения. Все крестьяне деревни Ши Цзицунь, несколько сотен семейств, в белых траурных одеждах, явились отдать последние почести покойному. Ши Цзинь похоронил своего отца на родовом кладбище к западу от имения, рядом с могилами предков. После смерти старого хозяина некому было наблюдать за порядком в поместье. Ши Цзинь по-прежнему не желал утруждать себя хозяйственными заботами. Ему пришлось нанять управляющего для ведения хозяйства, чтобы почаще предаваться военным забавам. Время летело. Прошло месяца 3 или 4 после смерти старого хозяина. Однажды в середине 6-го месяца, когда стояла жара, от которой Ши Цзинь не находил себе места, он вынес легкую бамбуковую кровать, поставил ее близ токов теневого и сел отдыхать в холодке. Перед ним была сосновая роща, откуда доносился легкий ветерок, и Ши Цзинь, вздохнув с облегчением, воскликнул: «Какая чудесная прохлада!» Внезапно он увидел человека, притаившегося среди деревьев и осторожно выглядывавшего из-за стволов. Ши Цзинь подумал: «Странно, кто это следит за мной?» Вскочив с бамбуковой кровати, он вошел в чащу деревьев и сразу узнал незнакомца. Это был Ли Цзи, охотник за зайцами. Ши Цзинь громко окликнул его: «Ли Цзи, что ты здесь высматриваешь? Уж не задумал ли ты что-нибудь у меня стащить?» Тогда Ли Цзи поспешно вышел ему навстречу и сказал: «Господин, ваш ничтожный слуга шел к Айцу, чтобы распить с ним чашку-другую вина. Но я увидел, что вы отдыхаете в холодке, и не осмелился пойти этой дорогой, чтобы не потревожить вас. «Послушай», — сказал Ши Цзинь, — «раньше ты часто приносил к нам в усадьбу дичь, и я за это всегда расплачивался с тобой. Почему же ты больше не появляешься? Может быть, ты думаешь, что у меня нет денег? Смею ли я? Все это время у меня не было дичи, и я не решался приходить с пустыми руками», — отвечал Ли Цзи. «Что за глупая болтовня?» — рассердился Ши Цзинь. «Никогда не поверю, чтобы в таких громадных горах, как Шаохуашень, не осталось больше ни оленей, ни зайцев. Да, вам, наверное, неизвестно, господин мой», — сказал Ли Цзи, — «что в этих горах появились разбойники. Их собралось здесь 500 или 700 человек. Они устроили в горах укрепленный лагерь. У них более сотни добрых коней. Главарь этой шайки, некий Чжуу, по прозванию Великий Военачальник, второй по старшинству, Чэньда, по прозвищу Тигр, прыгающий через стремнины, и третий, Ян Чунь, полосатая змея. Под их предводительством разбойники бродят по всему уезду Хуа и не грабят людей. Справиться с ними никто не может, хотя за поимку вожаков власти обещают 3000 связок медиков 27. Но кто осмелится на это? Теперь даже охотники боятся ходить в горы за дичью. Как же я могу добывать ее для продажи? Кое-что мне довелось слышать об этих разбойниках, в раздумье произнес Ши Цзинь. Но я не знал, что они набрали такую силу. Немало доставит они хлопот народу. Ну, ничего, Ли Цзи, если ты все же раздобудешь какую-нибудь дичь, приноси ее. Пообещав, Ли Цзи низко поклонился и отправился своей дорогой. Ши Цзинь вошел в дом и долго размышлял. Если эти разбойники действительно так сильны, то они не оставят в покое и нашу деревню. А раз такое дело, тут он прервал свои размышления и приказал слугам немедленно заколоть двух буйволов пожирнее и достать выдержанного домашнего вина. Сам Ши Цзинь сжег пачку жертвенных денег и велел позвать в парадные покои на совет всех крестьян своего поместья. Когда они собрались и расселись по старшинству, Ши Цзинь приказал слугам налить всем вина. Затем он обратился к собравшимся с такими словами. «Прослышал я, что в горах Шаохуашень объявились три разбойничьих главаря, которые собрали несколько сотен молодчиков и грабят народ по всей округе. Если эта шайка так сильна, как говорят, то рано или поздно она нагрянет и сюда. Вот я и собрал вас, чтобы обсудить наше положение. Каждый из нас должен быть наготове. Если в моей усадьбе застучат бамбуковые колотушки, хватайте копья и палец и бросайтесь все сюда. Если же беда случится у кого-нибудь из вас, мы поступим точно так же. Только помогая друг другу, мы сможем защитить деревню. А если заявятся сюда главари, я сам позабочусь о них. Вы наша опора, господин», — раздались голоса. «Мы будем действовать так, как вы прикажете, и мы все придем, когда застучат бамбуковые колотушки». Наступил вечер, и крестьяне, поблагодарив Ши Цзиня за угощение, разошлись по домам. А Ши Цзинь привел в порядок ворота и стены своей усадьбы, в разных местах развесил полые бамбуковые колотушки. Вскоре боевые доспехи, оружие и лошади были наготове. Так крестьяне и хозяин приготовились к встрече разбойников. Но об этом мы пока говорить не будем. Расскажем лучше о том, как в стане разбойников в горах Шаохуашень три предводителя держали между собой совет. Главный из них, Чжуу, родом из уезда Динъюань, умел сражаться двумя мечами сразу и, хотя особыми талантами не обладал, отлично разбирался в военном деле. Кроме того, в голове у него всегда роилось множество планов. Второй удалец по имени Чэньда, родом из уезда Ячен, провинции Хэнань, был искусен в метании стального дротика. Третий, по имени Ян Чунь, был уроженцем уезда Цзилян области Пучжоу. Этот в совершенстве владел мечом с длинной рукоятью. В тот день Чжуу, беседуя с Чэньда и Ян Чунем, сказал: «Сегодня я узнал, что в уезде Хуаинь власти обещают 3000 связок монет в награду тому, кто нас изловит, и уж тогда нам придется обороняться. Но деньги и провиант у нас на исходе. Почему бы нам не отправиться на добычу, чтобы пополнить запасы на случай, если придут войска и осадят нашу крепость?» Чэньда согласился с ним. «Ты рассудил правильно. Отправимся в уезд Хуаинь и для начала попросим тамошних жителей одолжить нам продовольствие. Посмотрим, что они скажут». «Нет», — возразил Ян Чунь, — «идти следует не в Хуаинь, а в Пучен. Там нас ждет верная удача». На это Чэньда заметил: «В Пучене жителей мало, ни денег, ни продовольствия мы там не добудем. Лучше уж отправиться в Хуаинь. Население там богатое, а деньги и зерно у них всегда в изобилии. Тогда Ян Чунь сказал: «Разве ты, дорогой брат, не знаешь, что в уезд Хуаинь можно попасть, пройдя через поместье, которым владеет Ши Цзинь? А ведь он храбр, как тигр, не стоит раздражать его, все равно он нас не пропустит». «Брат мой», — промолвил Чень Да, — «ну и труслив же ты. Если ты не решаешься пройти через какую-то деревушку, то как же ты будешь отбиваться от настоящего войска?» «Друг мой», — стоял на своем Ян Чунь, — «не следует свысока относиться к этому человеку, еще неизвестно, на что он способен». Чжуу поддержал Ян Чуня: «Я тоже слышал, что Ши Цзинь настоящий герой и обладает большими талантами. Лучше нам туда не ходить». Возмущенный Чень Да вскочил с места и закричал: «Заткните свои глотки. Преувеличивая силу других, всегда преуменьшаешь свою. Он только человек, и у него не три головы и не шесть рук. Я не верю никаким россказням». И, обернувшись к другим членам шайки, приказал: «Подать коня да побыстрее. Я сегодня же разгромлю деревню Ши Цзицунь и потом захвачу весь уезд Хуаинь». Как ни отговаривали его Чжуу и Ян Чунь, он не изменил своего решения. Быстро собравшись, Чень Да вскочил на коня и во главе своего отряда, в котором было около 1500 человек, под грохот барабанов и удары гонга двинулся с гор прямо к поместью Ши Цзиня. А Ши Цзинь в это время находился в своей усадьбе, готовясь к нападению разбойников, проверял оружие и коней. Вдруг прибежал слуга и сообщил, что разбойники приближаются к усадьбе. Ши Цзинь тотчас же приказал ударить в бамбуковые колотушки. Деревенские жители, услышав этот сигнал, сбежались в усадьбу кто с пикой, кто с палицей и увидели Ши Цзиня в боевом одеянии. Волосы его были повязаны косынкой, концы которой не спадали ему на плечи. На нем был халат из синей парчи, одетый поверх ярко-красной кольчуги, подпоясан он был кожаным ремнем. На ногах, расшитые зеленые сапоги, грудь и спину покрывали железные латы. При нем был лук и колчан со стрелами, а в руках он держал меч с тремя гранеными зубцами, каждое острие которого имело два лезвия и желоба для стока крови. Слуга подвел огненно-рыжего коня, и Ши Цзинь вскочил в седло, потрясая трехгранным мечом. Впереди построились 30-40 дюжих крестьян, а за ними еще человек 80-90. С воинственными криками они двинулись к северной окраине деревни. Чень Да во главе своего отряда быстро помчался с горы и расставил своих людей в боевом порядке. Взглянув на врага, Ши Цзинь заметил, что голову Чень Да украшает высокая ярко-красная повязка, примятая посередине, на нем были золоченые латы и красный халат, сапоги на толстой подошве и пояс не менее 7 футов длиною. Чень Да горцевал на горделивом белом коне и держал наперевес пику с 8 насечками. Тут разбойники издали боевой клич, и начальники отрядов выехали друг другу навстречу. Приподнявшись на стременах, Чень Да приветствовал Ши Цзиня учтивым поклоном. Но Ши Цзинь в ответ закричал: «Эй, вы, поджигатели и убийцы, грабители и разорители честных людей, ваши преступления оскорбляют само небо, всех вас надо уничтожить. Чего вы молчите? Или оглохли, не слышали обо мне? Как же вы обнаглели, что решили заявиться сюда?» Придерживая коня, Чень Да отвечал ему: «В нашем стане не хватает провизии, мы хотим пройти в Хуаинь, чтобы одолжить там продовольствие, но путь наш лежит через ваше владение, и я прошу разрешить нам проехать. Мы не тронем ни травинки в вашем поместье, а на обратном пути, разумеется, отблагодарим вас». «Что за вздор?» — отвечал Ши Цзинь. «В нашей семье испокон века все были старейшинами этих мест, и я решил переловить вас, разбойников, и установить порядок. Но вы сами сюда пожаловали. Если б я даже позволил вам беспрепятственно пройти через мои владения, начальник уезда, узнав об этом, впутал бы и меня в ваши грязные делишки». Чень Да ответил на это: «Среди четырех морей все люди братья 28. Я прошу вас пропустить нас». «К чему эти глупые разговоры?» — крикнул Ши Цзинь. «Если даже я пойду на это, найдется другой, кто откажет. Вот спроси хотя бы его. Если он разрешит, ты сможешь пройти по землям моего поместья». «Почтенный господин, но у кого же я должен спрашивать?» — удивился Чень Да. «Спроси мой меч. Если он пожелает, я разрешу тебе пройти». Тут Чень Да рассвирепел и закричал: «Когда преследуешь человека, не доводи его до того, чтобы он показал все, на что способен». Ши Цзинь тоже вскипел. Взмахнув мечом, он пришпорил коня и ринулся в бой. Чень Да вытянул свою лошадь плетью и, с пикой наперевес, бросился навстречу Ши Цзиню. Завязался бой. Долго противники безрезультатно бились друг с другом, пока Ши Цзинь не сделал вид, что промахнулся. Когда же противник направил ему пику прямо в сердце, он с быстротой молнии отстранился, и копье Чэнь-да зацепилось за его одежду. Сам Чэнь-да, не удержавшись, повалился прямо на Ши Цзиня. Тогда Ши Цзинь мгновенно протянул проворные, как у обезьяны, руки, выгнул спину, подобно волку, и, схватившись за копье врага, стянул его с расшитого узорами седла. Ухватив Чэнь-да за тканый пояс, Ши Цзинь швырнул его на землю. Лошадь Чэнь-да умчалась, как ветер. Ши Цзинь приказал связать пленника. Поселяне накинулись на разбойников и обратили их в бегство. Возвратившись в усадьбу, Ши Цзинь взял веревку и привязал Чэнь-да к столбу на площадке перед домом. Он принял решение поймать двух других главарей, передать всех их властям и получить обещанное вознаграждение. Затем Ши Цзинь, прежде чем отпустить по домам своих соратников, приказал подать вина и в знак благодарности всех угостил. Все пили и ликовали. «Поистине правы те, которые называют тебя храбрецом, господин. Не будем рассказывать, сколько на радостях было выпито вина. Вернемся к двум другим главарям, Чжуу и Янчуню, которые оставались в лагере. В тревоге гадали они, что могло случиться с теми, кто ушел. Наконец, они послали несколько своих молодцов на разведку. Но те, издали увидев отступающих и лошадь Чэнь-да, которую вели под узцы, кинулись назад в горы с громкими криками. Беда, беда. Почтенный господин Чэнь не послушался советов других наших предводителей и поплатился жизнью. Чжуу стал расспрашивать очевидцев, а те кратко рассказали о схватке, закончив свой рассказ словами. Кто же может устоять перед отважным Ши Цзинем? Чэнь-да не послушался моих слов, произнес Чжуу, потому-то и произошло несчастье. Тогда заговорил Ян Чунь, нам нужно собрать все наши силы и двинуть на Ши Цзиня. Как ты думаешь? Нет, это тоже не годится, отозвался Чжуу. Если уж он победил Чэнь-да, то лучше нам не тягаться с Ши Цзинем. У меня есть план разжалобить его. Если это не поможет нам выручить Чэнь-да, то мы погибли. Что же это за план? Спросил заинтересованный Ян Чунь. Чжуу наклонился к нему, что-то прошептал на ухо, потом громко закончил. Иначе поступить нельзя. Отлично, воскликнул Ян Чунь. Я отправлюсь с тобой немедленно. Времени терять нельзя. Теперь возвратимся к Ши Цзиню. Он находился в своем поместье, и гнев его еще далеко не утих, когда внезапно он увидел своего слугу, стремительно вбежавшего к нему с криком. Чжуу и Ян Чунь спустились с горы и идут сюда. Ну что ж, я покончу и с ними, заявил Ши Цзинь. Сразу всех трех сдам властям. Скорее подайте мне коня. Он приказал бить в бамбуковые колотушки, и народ снова сбежался к нему. Ши Цзинь вскочил на коня и едва успел выехать из поместья, как увидел обоих главарей Чжуу и Ян Чуня, которые подходили к поместью. Приблизившись, они смиренно стали на колени. По их лицам ручьем струились слезы. Ши Цзинь спешился и грозно закричал. «Что хотите сказать вы, валяющиеся у моих ног?» Тогда Чжуу, рыдая, воскликнул. «Мы трое, ничтожнейшие из людей, всегда подвергались преследованию властей, и нам ничего не оставалось, как только скрываться в горах и заниматься разбоем. Когда-то мы поклялись, что умрем в один и тот же день. Может быть, мы и не обладаем мужеством и доблестью нареченных братьев Гуань Юя, Чжан Фэя и Лю Бэя, о которых повествует Троецарствие, но сердца наши также слиты воедино, как у этих прославленных героев. Сегодня наш младший брат Чэнь-да не послушался нашего совета. Он оскорбил ваше достоинство, вы взяли его в плен и держите в своем поместье. Мы не можем рассчитывать на вашу милость и поэтому просим позволить нам умереть вместе с ним. Мы умоляем вас, достойный герой, передать всех нас в руки властей и получить за это положенное вознаграждение. Мы не затаим против вас обиды, что бы ни случилось. Убейте нас, и мы умрем без ропота. Выслушав это и поразмыслив, Ши Цзинь сказал себе, если они действительно так благородны, а я сдам их властям и потребую за это награду, то все достойные люди будут надо мною насмехаться. Что станут они думать обо мне? Недаром с древнейших времен говорится, тигр не ест падали. Вслух же он произнес, следуйте за мной. Чжуу и Ян Чунь нисколько не испугались и вошли с Ши Цзинем во внутренние покои его дома. Там они снова опустились на колени и настойчиво просили связать их. Ши Цзинь несколько раз приказывал им встать, но они отказывались сделать это. Издревле существует поговорка, умный поддерживает умного, храбрец распознает храбреца. Поэтому Ши Цзинь сказал им: «Я считаю ниже своего достоинства сдать властям людей такого душевного благородства. Что вы скажете, если я освобожу Чэнь Дэ и верну его вам? Не навлекайте на себя беды столь опрометчивым поступком», — ответил Чжуу. «Лучше уж передайте всех нас в руки властей и получите награду». Но Ши Цзинь с негодованием отверг это предложение. «Я не могу совершить такой низкий поступок. Спрашиваю вас, согласны ли вы сесть за мой стол и откушать со мной? Если мы не страшимся самой смерти», — промолвил Чжуу, — «то станем ли мы опасаться вашего угощения?» 29. Ши Цзинь, обрадованный их ответом, развязал Чэнь Дэ и приказал слугам принести вина и мясо. Когда угощение было готово, он пригласил трех главарей к столу. Чжуу, Ян Чунь и Чэнь Дэ от души поблагодарили Ши Цзиня за его великодушие. По мере того, как они пили вино, их лица все более и более прояснялись. Когда все вино было выпито, они еще раз поблагодарили Ши Цзиня и ушли в горы. Проводя их до ворот, Ши Цзинь возвратился в усадьбу. Теперь расскажем о том, как, добравшись до своего лагеря, Чжуу, Чэнь Дэ и Ян Чунь стали держать совет. Чжуу сказал: «Если бы мы не пошли на хитрость, мы больше здесь уже не встретились бы». Спасти Чэнь Дэ удалось только потому, что Ши Цзинь оказался человеком редкого благородства и отпустил нас. Нам надо скорее послать ему подарки, чтобы отблагодарить за великодушие и спасение нашей жизни. Без излишних подробностей скажем, что дней через 10 вожаки разбойников приготовили 30 лян золота в знак благодарности и под покровом темной ночи отправили дары в поместье Ши Цзицунь. В эту же ночь двое посланцев постучали в ворота усадьбы, и привратник доложил о них хозяину. Ши Цзинь, поспешно набросив на себя одежду, вышел за ворота и спросил: «По какому делу вы пришли сюда?» Посланные ответили: «Трое наших предводителей послали эти скромные дары, чтобы отблагодарить вас за то, что вы не предали их смерти. Мы почтительно просим вас не отказываться принять их». С этими словами они вручили золото Ши Цзиню. Вначале Ши Цзинь не хотел брать подарка, но потом подумал про себя: «Если они прислали мне дар с добрыми намерениями, то я должен принять его», и приказал слугам принести вина для посланцев. Те выпили вино и, получив от Ши Цзиня в награду немного серебра, возвратились обратно в горы. Прошло около месяца. Чжуу снова позвал на совет двух своих приятелей, и на этот раз они решили подарить Ши Цзиню несколько крупных прекрасных жемчужин, доставшихся им при последнем грабеже. Поздней ночью посланный отнес драгоценности в поместье. Ши Цзинь принял и этот дар, но об этом больше говорить не станем. Прошло еще полмесяца, и Ши Цзинь, хорошенько подумав, решил: «Трудно завоевать большее уважение, чем то, какое проявляют ко мне эти трое. Надо и мне, в свою очередь, что-нибудь им подарить». На следующий же день он послал одного из своих крестьян за портным, а сам отправился в город, купил 3 куска красного шелку и велел портному сшить 3 стеганых халата. Кроме того, он приказал зажарить 3 жирных баранов и уложил их в деревянные короба. Был в поместье Ши Цзиня старший работник по имени Ван Сы по прозвищу Краснобай. Так звала его вся деревня за болтливость и услужливость. Ему-то вместе с другим работником и поручил Ши Цзинь отнести короба с подарками в горный стан. Когда они пришли к горе, разбойники, охранявшие лагерь, подробно допросили их, а затем провели к Чжуу и двум другим вожакам. Предводители очень обрадовались подаркам, шелковой одежде, жирным баранам и вину. Слуг, принесших подарки, они одарили 10 линами серебра и угостили вином. Каждый выпил более 10 чашек. Возвратившись в поместье, они передали Ши Цзиню сердечную благодарность 3 атаманов. С тех пор Ши Цзинь поддерживал с 3 предводителями постоянную связь и неоднократно посылал к ним Ван Сы с подарками. Да и сам Ши Цзинь не раз получал от них золото и серебро. Проходили дни за днями. Ши Цзиню хотелось побеседовать с 3 предводителями, и он пригласил их в ночь на 15 число 8 месяца 30 в свое поместье, чтобы вместе полюбоваться на полную луну и повеселиться. Ван Сы отправился в горы и отнес письмо с приглашением на пир. Прочитав письмо, Чжуу обрадовался приглашению, и все 3 обещали приехать. Они тут же написали ответ и, наградив Ван Сы 5 линами серебра, заставили его выпить более 10 чашек вина. Спускаясь с горы, Ван Сы встретил разбойника, который постоянно приносил в поместье подарки. Они обнялись, и разбойник ни за что не хотел отпустить Ван Сы, пока не затащил его в придорожную харчевню, где они выпили еще 10 с лишним чашек вина. После этого приятели расстались, и Ван Сы отправился обратно в поместье. Горный ветер бил ему в лицо, и хмель ударил ему в голову. Он шел и качался из стороны в сторону, спотыкаясь на каждом шагу. Пройдя не более 10 ли, он вошел в лес и, очутившись на полянке, покрытой густой зеленой травой, повалился и немедленно заснул. Случилось так, что в это время на склоне гор охотник Лицзи расставлял силки на зайцев. Он узнал Ван Сыя из поместья Шицзиня, подошел к нему и попытался поднять его на ноги, но не мог даже сдвинуть его с места. Вдруг он увидел, как из-за пояса Ван Сы выскользнуло серебро. Лицзи стоял и раздумывал. Этот прохвост совершенно пьян. Откуда у него столько денег? И почему бы мне не взять у него хоть немного? Тут Лицзи развязал пояс Ван Сы, встряхнул его, и оттуда посыпались деньги, а вместе с ними выпало и письмо. Лицзи распечатал его и попытался прочесть. Он знал всего лишь немного иероглифов и смог разобрать только имена Чжуу, Ян Чуня и Чень, да и больше ничего не понял. Тогда он сказал себе: «Я только охотник, и когда бы это я мог прославиться?» А предсказатель напророчил мне, что в этом году я разбогатею. Может быть, сейчас как раз подвернулся этот случай. Уездные власти обещают 3000 связок медиков за поимку этих разбойников. А этот бездельник Шицзинь недавно, когда я пришел в его поместье, чтобы повидаться с Айцу, заподозрил меня не только в воровстве, но и в том, что я хожу за ним шпионить. А сам-то он, оказывается, водится с разбойниками. После этого Лицзи забрал все серебро и письмо и отправился в Хуаинь, чтобы донести на Шицзиня. А пока продолжим рассказ о посыльном Ван Сы. Проспав на поляне до глубокой ночи, он проснулся, когда на него упал лунный свет. В ужасе вскочил он на ноги и увидел вокруг себя одни лишь сосны. Ван Сы пощупал пояс, но не обнаружил ни пояса, ни письма. Пошарив вокруг себя, он нашел в траве лишь пустой кошелек. С отчаяния он даже заплакал и прошептал: «Серебро, пропади оно пропадом». Но как быть с письмом? Кто мог взять его? Он долго хмурил брови и размышлял, что ему теперь делать. «Если я приду в поместье, — рассуждал он, — и скажу, что потерял письмо, господин мой рассердится и уж, конечно, прогонит меня. Лучше сказать, что ответа не было. Откуда же он может узнать?» Приняв такое решение, он помчался, словно на крыльях, и, когда на рассвете вошел в деревню, прошла уже пятая стража. Увидев его, Шицзинь спросил: «Почему тебя так долго не было?» Ван Сы отвечал: «Когда я пришел в горы с вашим поручением, три предводителя до полуночи не отпускали меня из стана и заставляли пить с ними вино. Поэтому я так задержался. Есть ли ответ на мое письмо?» — продолжал расспрашивать Шицзинь. «Предводители хотели было написать вам», — произнес Ван Сы, — «но я сказал, что если они наверняка придут на ваш пир, то нечего и писать. К тому же я изрядно выпил и боялся дорогой потерять письмо. Это была бы не шутка». Услышав такие слова, Шицзинь обрадовался, но заметил: «Не зря тебя прозвали Краснобаем, ты и в самом деле за слоном в карман не полезешь». Ван Сы и тут нашелся. «Разве осмелился бы ваш жалкий слуга где-нибудь задерживаться? Я не останавливался в дороге, а назад, просто бежал». «Ну, раз гости придут, — сказал Шицзинь, — так пошли человека в город за вином и фруктами». Вскоре наступил праздник осеннего урожая. В тот день погода была прекрасная, и Шицзинь приказал зарезать большого барана, более сотни кур и гусей и приготовить множество вина и яств для пира. Вечером три предводителя, приказав своим удальцам охранять стан во время их отсутствия, вооружились мечами и в сопровождении человек пяти пешком спустились с горы и отправились в поместье Шицзиня. Шицзинь встретил их и после церемонии приветствий попросил пройти в сад, где уже был накрыт стол. Усадив гостей на почетные места, сам хозяин сел против них. Затем он приказал закрыть все ворота. Слуги наливали вино и нарезали баранье мясо. Пока они пировали, на востоке поднялся круглый диск луны. Шицзинь и три предводителя сидели за столом, радуясь празднику, болтая о разных вещах, о старинных легендах, о новых сказках. Внезапно за стеною послышался шум, замелькали зажженные факелы. Шицзинь испуганно вскочил со своего места. Быстро выйдя из-за стола, он сказал: «Мои добрые друзья, прошу, пока оставайтесь здесь, а я пойду и посмотрю, что случилось». Приказав слугам не открывать ворот, сам он по лестнице поднялся на стену и взглянул вниз. Там он увидел начальника уезда Хуаинь верхом на коне в сопровождении двух начальников стражи и 3 или 4 сотни вооруженных стражников, окруживших поместье. Шицзиня и его гостей, главарей разбойников, охватило отчаяние. Они увидели,